Привет! Вы слушаете еженедельный подкаст «Как живы?». Это истории о реальных людях, рассказанные с помощью их портретов. Истории самих портретов и их авторов. Перед нашими мысленными взорами предстанет галерея лиц, о которых мы с вами узнали бы гораздо меньше, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в истории. Были ли они похожи на свои портреты? Арзамас представляет. Портретная галерея «Как живые». Рассказывает музыковед Федор Сафронов. Портрет, потерявший свою вторую половинку. Французский художник Эжен Делакруа был одним из ярких представителей романтизма, неспровергателем живописных традиций, революционером в искусстве. А вот портрет Фредерика Шопена представляет собой некую классицизирующую тенденцию в творчестве Делакруа. Это все-таки традиционный портрет, и с ним связана одна любопытная история. В поместье Жорж Санд в Нуане, а с Жорж Санд Шопен был близок с 1836 по 1847 год, собиралась большая компания художников, поэтов, музыкантов. И среди них был Эжен Делакруа. И вот в какой-то момент он решил сделать своему другу сюрприз и нарисовать парный портрет Шопена и Жорж Санд. При этом Шопен играл на фортепиано, а Жорж Санд внимательно его слушал. Парный портрет — это особый жанр. Это не просто два человека в интерьере, это все-таки картина, которая говорит о некой связи между людьми. И вот здесь Делакруа посетил такой замысел. Взгляд художника как бы концентрируется на Шопене. Свет находится на Шопене, тогда как тень находится на Жорж Санд. В какой-то степени их роднит только общий фон. И краски, которые избирает художник для каждого из них, совершенно разные. Более того, Делакруа же революционер, поэтому он пишет нестандартный парный портрет, поскольку и Жорж Санд смотрит куда-то вглубь себя, и Шопен смотрит куда-то вдаль, будучи поглощен музыкой. Они не смотрят ни друг на друга, ни на художника, как это было, например, на портретах XVIII века. Делакруа реформирует живописную композицию точно так же, как он реформирует все остальное в соответствии с эстетикой наступившего романтизма. Подобно тому, как Шопен и Жорж Санд расстались за 2 года до смерти композитора, портрет был разделен. Вплоть до самой своей смерти художник хранил портрет в мастерской в надежде так или иначе его окончить. Он признавался, что он так и не представил работу Шопену и его возлюбленной, поскольку, как он сам говорил, вдохновение его покинуло, а продолжать начатую работу механически он уже не хотел. Но, тем не менее, в память о своих друзьях он хранил эту картину в своей мастерской и надеялся ее закончить. После этого художник умирает, а его наследники разрезают холст пополам. В чем были мотивы такого поступка? Дело в том, что за каждую из картин можно было бы выручить больше денег, чем за одну. И поэтому Жорж Санд и Шопен оказались разделены. Разделены они и сегодня. Портрет Шопена находится в Лувре, а портрет Жорж Санд в Копенгагене. Давайте внимательно посмотрим на картину. Шопен, изображенный в момент игры, весь вслушивается в музыку. Он живет в ней. При этом оттенок его лица напоминает мрамор, скульптуру. Это связано не только с болезнью, которая проявлялась уже тогда, за 11 лет до его смерти, и не с тем, что художник хотел покрыть черты лица какой-то другой краской. Это связано, видимо, с его замыслом, который можно истолковать как одну из важнейших категорий романтического искусства, когда момент переживания равен вечности. Красноватый фон картины намекает на то, что под скульптурной маской Шопена живут и волнуются настоящие страсти, которых в его музыке предостаточно. Вообще Шопен и Делакруа были в чем-то похожи друг на друга по темпераменту. Единственное, что Делакруа повезло больше. Он стал признанным художником и прожил долгую и счастливую жизнь. Тогда как Шопен всю жизнь страдал, нуждался и умер достаточно рано от туберкулеза. Но вместе с этим они оба перевернули представление о том, что такое живописное искусство и, соответственно, музыкальное искусство, поскольку внесли в него такие элементы чувственности и такую динамику, которую прежде ни в музыке, ни в живописи заметить было нельзя. И можно высказать такую кощунственную мысль, что талант Делакруа нисколько не пострадал ни от того, что картина не закончена, ни от того, что Жорж Санд и Шопен на ней оказались разделены. Дело в том, что при реконструкции портрета выясняется, что глаза Шопена направлены совершенно в другую сторону, а Жорж Санд просто его внимательно слушает. Поэтому герои сами по себе смотрятся вполне органично и в разделенном виде. Среди сохранившихся рукописей Фредерика Шопена тоже очень много набросков и эскизов, из которых могли бы выйти гениальные произведения. Однако этого не случилось. Наследие Шопена, в отличие, как я уже говорил, от наследия Делакруа, достаточно невелико. Все его вещи написаны практически для одного инструмента – фортепиано. Это можно уподобить графике или акварели, например, если мы будем приводить параллели с живописью. Делакруа же, наоборот, составил себе славу художника крупных форм. И вот этот его эскизно сохранившийся двойной портрет, ко всему прочему еще и разделенный, очень напоминает шопеновские эскизы, которые сохранились в его наследии и которые представляют собой зародыши будущих гениальных произведений, которым, увы, никогда не суждено будет увидеть света. Портрет Делакруа является самым лучшим изображением Фредерика Шопена, в отличие от его хрестоматийного портрета, который был написан еще в Польше, когда композитору было 25 лет. И одновременно его можно сравнить с единственным сохранившимся дагерротипом, который был сделан в конце 40-х годов, незадолго до смерти композитора. Делакруа схватывает черты, которые есть и там, и там. В следующем выпуске о портрете Мусоргского из учебников.